«Мы не определили срок уплаты. Я согласен получить долг, когда мы приедем на север. Тебя это устроит?» Какая-то часть Лоуренса все еще упрямилась. Он просто-напросто не мог допустить, чтобы эта нахальная девушка-волчица заполучила все в точности так, как хочет. Эта фраза была его последней уступкой. Хора явно все поняла. Медленно повернув к нему голову, она довольно улыбнулась. «Думается мне, я смогу заплатить тебе к тому времени, когда мы приедем на север», произнесла она, придвигаясь ближе к Лоуренсу. «И я намереваюсь заплатить с избытком. А это значит, чем больше ты вложишь, тем выше будет твоя прибыль. Так ты мне купишь, да?» Хора подняла голову и посмотрела Лоуренсу глаза в глаза. Прекрасные карие с красноватым отливом глаза. «Ты имеешь в виду масло?» «Да. Пусть это будет частью моего долга. Но, пожалуйста, купи, а?» Просьба казалась на удивление разумной, и достойное возражение Лоуренсу в голову не шло. Все, что он мог, обреченно свесить голову на бок. «Благодарю», — сказала Хора, и потерлась о его руку, словно кошка, просящая ласки. Ощущение вовсе не было неприятным. Он знал, что именно этого Хора и хотела. Чувство одиночества было неотъемлемой частью его долгого непрерывного скитания, как бродячего торговца. «Но ты действительно его изрядно прижал, да?» – спросила Хора, преклонившись к Лоуренсу и вновь занявшись хвостом. Эта волчица прекрасно чувствовала ложь, так что Лоуренс, не раздумывая, ответил правду. «Скорее, он сам поставил себя в такое положение, когда я просто не мог его не прижать». Доход с перепродажи военного снаряжения, правда, был не очень велик. Прибыльнее было бы закупать материалы, изготавливать из них оружие и доспехи, и затем продавать. Ну а если торговля заключалась лишь в том, чтобы отвезти большое количество оружия туда, где на него всегда есть спрос, особо большой разницы в цене не выторгуешь. Ради этого небольшого, но верного дохода Лоуренс и направлялся в Рубинхейген. «И сколько ты получишь?» «Зачем тебе это?» Хора, по-прежнему преклоняясь к Лоуренсу, кинула на него быстрый взгляд и тут же отвернулась. Тогда Лоуренс, как ему показалось, понял. Хора, хоть и выжила из него согласие купить ей масло, все же беспокоилась о его доходах. «Что? Я всего лишь хотела подоить немного бродячего торговца, который едва сводит концы с концами. Только и всего». В ответ на эту ядовитую реплику Лоуренс лишь легонько щелкнул Хора по голове. «Оружие в Рубинхейгене продается лучше всего. Но его туда и везут многие. Из-за этого цена падает. И очень уж высокую прибыль я не получу». «Но ты так много купил. Все же на этом выиграешь, да?» Строго говоря, повозка была заполнена не доверху, но весьма прилично. Выглядел товар внушительно и весил немало. Прибыль и ожидалась небольшой, но лишь по сравнению с вложенной Лоуренсом суммой денег. То, что Лоуренс получил вдвое больше товара, чем мог реально позволить себе купить, лишь добавляло к его радости. Как гласит поговорка, даже капля поднимает уровень воды в море. А прибыль Лоуренса должна была уступить лишь его прибыли от сделки с перцем. По правде сказать, дохода должно было бы хватить на покупку большего количества яблок, чем вместила бы повозка. Что уж говорить о масле. Но если Лоуренс заикнется об этом Хора, кто знает, чего она от него потребует. Поэтому он придержал язык. Хора в блаженном неведении продолжала расчесывать хвост. При взгляде на нее Лоуренс почувствовал себя чуть-чуть виноватым. «Ну, я бы сказал, на то, чтобы купить немного масла, нашей прибыли в любом случае хватит», – произнес он. Хора кивнула, явно удовлетворенная ответом Лоуренса. «Правда, если подумать, немного пряностей было бы весьма уместно», – пробормотал Лоуренс, оценивая в уме прибыль от продажи снаряжения по сравнению с его ценой. «Ты их ел?» «Я не такой, как ты, обжора. Я говорю о прибыли». «Фе, ну и что? Почему ты тогда снова не закупишь пряностей?» Цены в Рубинхейгене мало отличаются от тех, что в Парасоне. После уплаты пошлин я остался бы в убытке. Тогда что об этом думать? Коротко заметила Хора и прикусила кончик хвоста. Если бы сейчас я получил такую же долю прибыли, как с пряностями, или, может быть, чуть-чуть побольше, мне хватило бы, чтобы открыть лавку. Скопить денег на собственную лавку было заветной мечтой Лоуренса. В той заварухе в Паттио он немало поправил свое состояние, но цель по-прежнему оставалась далека. «Ну, должно же быть еще что-то», — заметила Хора. «Скажем, золото или драгоценные камни. На них можно получить верную прибыль, да?» «В Рубинхейгене на таких вещах большого дохода не сделаешь, по правде сказать». Вылизывая мех на хвосте, Хора негромко чихнула. Возможно, шерстинка попала ей в нос. «А почему?» «Пошлины слишком высокие. Они защищают своих. Невозможные пошлины для всех, кроме некоторых торговцев. Делать дела там просто невозможно. Города, подрывающие сами основы торговли, подобными защитными мерами, встречались не так уж редко. Но Рубинхейген стремился, чтобы все доходы получала церковь и только она. В соборе Рубинхейгена, если отнести туда золото, на него могут поставить святую печать церкви. И это золото дарует своему обладателю безопасную дорогу или счастье в жизни, или победу в сражении. Все милостью единого Бога, конечно же. Существовало даже золото, которое обеспечивало счастье в посмертии. И все это золото продавалось по заоблачным ценам. Церковники, правящие Рубинхейгеном, столковались с подвластными им торговцами, чтобы сохранить за собой этот денежный поток. Поэтому пошлины на ввоз золота в город были колоссальными, а наказание за контрабанду – жесточайшим. Если бы нам каким-то образом удалось протащить туда золото, мы бы выручили за него, ну скажем, в 10 раз больше, чем заплатили на покупку. Но с прибылью растет и опасность, так что у меня нет выбора, кроме как копить понемногу. Лоуренс вздохнул, с тоской подумав о том, когда же этот путь будет им пройден до конца. В городах вроде Рубинхейгена было немало торговцев, которые за один день имели такую прибыль, которую Лоуренс, трудясь в поте лица, получил за всю прошедшую жизнь. Это казалось несправедливым. Нет, более чем несправедливым. Это было решительно странно. «А, вот как!» – неожиданно произнесла Хора. «А у тебя есть другая идея?» В конце концов, она же была мудрой волчицей. Возможно, она действительно придумала какой-нибудь неслыханный план. Лоуренс выжидательно смотрел на нее. Оторвавшись на время от расчесывания хвоста, Хора повернула голову ему навстречу. «Почему бы тебе просто не протащить его туда?» «Если бы она всегда была такой глупой, она была бы просто прелесть», – подумал Лоуренс, услышав такое предложение. «Если бы это было возможно, так бы все и делали». «А, значит, ты не можешь». «Когда пошлины идут вверх, контрабанда идет вверх тоже. Это закон. Они обыскивают путников очень тщательно». «Уж, конечно, небольшое количество они не найдут». «Если все-таки они найдут что-то, они отрубят тебе руку. И это в лучшем случае. Прибыль не стоит риска. Стоило бы, если ввозить много. Но это невозможно». Хора разгладила мех на хвосте и кивнула, удовлетворенная его состоянием. Лоуренс не видел разницы с тем, что было, но у Хора, похоже, были свои критерии. Это верно», — сказала она. «Что ж, твои дела идут стабильно. Пока твои прибыли постоянны, все нормально». «Ты, несомненно, права. Но у меня тут завелась некая спутница, помешанная на том, чтобы тратить эти самые постоянные монеты». Хора зевнула, сделав вид, что не расслышала сарказма, и стала ерзать на месте, пряча хвост. Затем она потерла глаза и полезла назад в повозку. Лоуренс был настроен не вполне серьезно. Оторвав взгляд от Хора, он вновь посмотрел на расстилающуюся перед ним дорогу. Пытаться говорить с Хора, когда она вознамерилась лечь спать, было абсолютно тщетно, так что он отказался от идеи. Какое-то время до него доносился лязг оружия, которое Хора распихивала, чтобы расчистить себе место. Но вскоре воцарилась тишина, и он услышал удовлетворенный вздох. Кинув взгляд назад, Лоуренс увидел, как Хора свернулась калачиком. Точь-в-точь собака или кошка. Он не сдержал улыбки. По ряду причин он не мог сказать точно, о чем она думает. Но он действительно хотел, чтобы Хора осталась с ним. Пока Лоуренс об этом размышлял, Хора неожиданно раскрыла рот. «Я забыла сказать. То вино, что мы взяли у хозяина. Я вовсе не собираюсь выпить его все одна. Сегодня вечером мы должны пить вместе. И наслаждаться бараниной тоже». Несколько удивленный, Лоуренс оглянулся. Но Хора уже свернулась обратно. Но теперь она улыбалась. Лоуренс вновь перевел взгляд вперед и, держа поводья, принялся править лошадью как можно более аккуратно, чтобы повозку не трясло сильнее, чем необходимо.